Пролог. Сидящий за столом высокий, немолодой мужчина, лет за 50, развернулся и посмотрел на собранную своими руками установку. Небольшая, размером с системный блок компьютера коробка была на самом деле прорывом в науке. Установка, способная получать энергию из чего угодно, на самом деле. Для этого годилась любая материя, даже воздух. Но мало того, энергию можно было получать в огромных количествах, может быть, даже бесконечных. Ну что же, попробуем увеличить скорость выделения, пробормотал мужчина и набрал несколько команд, изменяя параметры, после запустив устройство. Свистни, когда данные пойдут, крикнула из дальнего угла его коллега. Наталья, так звали женщину, была химиком по образованию. Хотя Ната и защитила свою докторскую всего несколько лет назад, она уже подавала огромные надежды как ученый. Это действительно был прорыв. Установка уже многие недели работала стабильно, выделяя энергию в чистом виде, при этом даже не думая останавливаться. Теперь дело оставалось за малым, но да, если сравнивать с предыдущим объемом работы, то и правда за малым. Надо было преобразовать чистую энергию в электрическую. Именно на этом ученые и остановились. Сами исследования не требовали особо много денег, но любое количество валюты имеет свойство заканчиваться. Естественно, информацию о небольшой коробочке, стоящей перед ученым, никто и не думал скрывать. Наоборот, статьи в журналах, научные конференции, гранты и многое другое. Однако, скажем так, не одни они поняли, сколько денег можно получить с этого маленького устройства, и кто-то решил подстраховаться. Нанятый исполнитель должен был взорвать всю лабораторию, и он даже внес изменения в программу контроллера устройства. Однако физиком этот некто явно не был, да каким там физиком наверняка. Даже школу не закончил. Энергия, конечно, высвободилась только совсем не в том виде, что хотели. Не приложенная ни к чему, это была простая, чистая энергия. Это было не электричество, или какой-нибудь взрыв, нет, это была просто энергия. Естественно, ее было просто огромное количество. Если бы ее перевели в тепло, то хватило бы, чтобы спалить город, большой город. «Наташа, что это?» – непонимающе спросил Владимир. Почему дестабилизировали третий контур? Это было последнее, что успел сказать мужчина. Энергия, высвобожденная нанимателем, хоть и вырвалась в чистом виде, но была невообразимо большой, а потому вытолкнула все тонкие тела из физического. Взрыва так и не произошло, никаких спецэффектов вообще не было. Приборы и компьютеры в радиусе где-то 10 метров просто-напросто испарились. Можно было сказать, что план конкурентов полностью сорвался, но для Владимира это уже не имело никакого значения. Глава 1. Смерть. Примечание к части. Прим. Беты. Бичина. Я находился нигде, так как пола не ощущалось, сделал вывод, что вишу, если это слово уместно тут, конечно. Заметные мне редкие отсветы, в кромешной темноте вокруг, мелькали будто бы подо мной. Так первым делом надо успокоиться. Не то, чтобы я был в панике, или что-то такое, но это бы не помешало. Хотел сосредоточиться на дыхании, но, вот ведь, осознаю, что дышать мне нечем, тела же нет. Чем-то я окружающее все же воспринимаю, но вот чем, совершенно не ясно. Ну, опыт медитации у меня огромный, в свое время множество лет тренировался, а потому, что-нибудь, да придумаю. Попробовал сосредоточиться на ничто, расслабиться и перестать мыслить. Хаэма ведь в таком состоянии выходит гораздо легче. Тела нет, и оно не мешает, ничего нигде не чешется, не зудит, куча лишних мыслей не по делу мозг не одолевает. Кажется, ух, это было не так-то и просто, расслабился, успокоился. Ну, что же, проведу анализ, как делал всегда. Первое, что ясно без всяких объяснений, я умер. Но что теперь, вроде бы должен быть какой-то туннель со светом в конце. Да, что-то такое мелькнуло, в принципе, я его и сейчас воспринимаю. Но как бы это выразить? Подо мной, наверное, или скорее всего, очень сложно выразить словами то, что я сейчас ощущаю, и мне все больше кажется, что я вижу, как бы, более чем в трех измерениях. Ведь не зря же я все ощущаю подо мной, даже не знаю, как выразить, а потому, пусть пока останется это определение. Начал оглядываться. Название, опять же, условное, нечем мне теперь оглядываться, глаз нет, чтобы ими смотреть. Головы тоже нет, чтобы ее поворачивать. Ну, я чувствую несколько вещей. Во-первых, я истинный ученый, вроде и умер. Казалось бы, должна быть истерика, Но нет, я и здесь пытаюсь все исследовать и разложить по полочкам. Это уже клиника какая-то. Хотя, разве альтернатива лучше? Во-вторых, мне кажется, что, ва-а-а-а-а-а-а, странная клякса подозрительно начала приближаться. Вроде не ясно, но вроде и больше становится. Или это я как-то четче стал видеть? Очень трудно разглядеть. Выглядит, будто части кляксы переливаются. Или даже не переливаются, а возникают ниоткуда и исчезают в никуда. Мда, что-то мне страшно стало, клякса ведь на меня наползает, и я теперь вижу, что она просто громадная, больше меня раз в 100. Я же даже не знаю, как мне двигаться. Рук и ног нет, как бежать неясно. Тем временем я уже был в панике. Клякса просто наползла на меня и заключила в себя. Я уже успел проститься с тем, что мне сейчас заменяла жизнь. Блин, даже глаза не закрыть. Их же нет. Из ничего появился небольшой хоботок и присоединился куда-то в меня, и резко и быстро в меня полились знания. Это был не разговор, как мы обычно говорим словами, а вопросы и ответы возникали у меня в разуме как свои. Очень примерно существо спрашивало меня, почему я маленький и хотела позаботиться. Общение было очень быстрым, но даже так вопросы и ответы не иссякали. Смысл обмена был примерно такой. Оказывается, все сущности во Вселенной проходят через энергетическое и сущностное развитие. Чем выше уровень, тем сложнее и многомернее существо. Все же я был прав, его части пропадают и появляются. Это мне не казалось, эта сущность находится аж в 64-мерном пространстве. И он даже еще больше, чем я вижу. Все же вышел интересный казус. Каждое существо, по пути своего развития плавно и постепенно приходит к осознанию, набору энергии и продвижению на следующий духовный уровень. Меня сюда закинуло только из-за того, что бахнула моя установка и накачала меня просто до бровей кучей энергии, нужной мне для дальнейшего развития. Вот и выходит, что энергии у меня просто завались, а осознания и понимания недостаточно. Потому-то мой собеседник и удивился, что теперь делать мы и обсуждаем, так как идти я никуда не могу. Ведь я просто и банально даже не воспринимаю мерности больше 4. Я даже, как говорится, вслепую и по стеночке передвигаться не могу, банально стеночки не чувствую. После недолгого общения я решил поинтересоваться у кляксы деталями о том, кто существо вообще такое, как его зовут и откуда он. Меня сильно удивило, зачем он так много раз переспрашивал, действительно ли я хочу получить эту информацию. Да, да, точно, что в этом такого? Тут на меня рухнуло мироздание, все потерялось, завертелось, а затем просто пропало. Затухло, и я перестал осознавать себя. Очнулся я постепенно, по кусочкам собирая разум, и обнаружил, что начал все чувствовать по-новому, очень по-новому, совершенно иначе. Как оказалось, сглупил я неимоверно. Информации, которую в меня впихнули, было так много, что меня просто разорвало, и теперь толпа аталов мне помогала. Аталы – это как раса и есть раса, одного из представителей которых я и встретил. Теперь я был гораздо больше и походил на моего знакомого. Мое энерготело реально треснуло, а затем разлетелось, и мой друг, сильно испугавшись, позвал своих сородичей на помощь. А так как оригинал моих энерготел они не видели, то вылечили меня, как они умеют. Ай, да что там, вылечили. Буквально собрали из частей. То, что со мной произошло, было результатом простого недопонимания. Дело в том, что у моих теперь сородичей нет такого понятия, как имя, место рождения и другого. Они просто видят и знают, с кем общаются и откуда он взялся. И до теперь я так могу. Когда я спросил у моего знакомого, кто он такой и откуда, он не понял и просто передал мне всю информацию о себе. Хех, бабахнуло знатно. Вот классический, эталонный пример впихнуть невпихуемое. Ну, что называется, сам дурак. Вроде и предупреждали же, но чего уж там сейчас. Зато теперь я был просто счастлив. Новые горизонты, новые мерности, абсолютно новые чувства и многообразность невозможно описать словами, хотя бы потому, что весь наш словарь построен на том, что может увидеть и воспринять простой человек, живущий и ощущающий только трехмерный мир, только в одной плоскости. Я просил знания, и мне начали помогать все сущности, бывшие вокруг меня. Кто-то обучал, кто-то тренировал, а я впитывал все, конечно же, ведь теперь-то это было очень легко. Спать не надо, есть не надо, ничего не устает, ни морально, ни физически, ничего не забывается. Просто красота, скажу я вам и буду прав. И я наслаждался, впитывал знания, занимался, учился и разрабатывал свое, беря примеры со знаниями разных рас и разумных. Глава 2. мир, в котором я живу. Я наблюдал за полетом души из одного из трехмерных миров. Мы нашли в этом мире огромную ценность, целых два человека в мире, которые, судя по переливам, которые я и мой друг засекли, были готовы к духовному прорыву на следующий уровень. «Глянь-ка в переплетении вероятностей. Видишь эту душу?» – спросил мой друг. «Да, она должна была бы пересечься с обоими людьми, которым мы хотим помочь, но только что умерла, и ее душа уже ушла дальше. Стоит занять ее место, пересечься с обоими, все разузнать и предложить помощь». Я сконцентрировался и вбросил одни из потоков сознания в тело человека, который только что умер, и сфокусировался на нем. Темнота и сильная боль, я чувствовал детское тело и просто кучу травм. Перед глазами все расплывается и сильно мутит. Да что ж такое надо делать с ребенком-то? Так вот почему он умер, его банально избили и бросили в тюрьму. Я заглянул в краткосрочную память. Да, кошмар. Побои, унижения, жизнь у девчонки была совсем не сахар. И в школе ее не замечали, а дома избивали, не кормили и запирали. Это какие-то моральные уроды, а не люди. Я начал приподниматься, перед глазами все расплывалось и в голове поселилась толпа маленьких дорожных рабочих, стучащих отбойными молотками по черепной коробке изнутри. Надо вылезти из этой коморки, где я нахожусь, и осмотреться. Подергал дверь и убедился, что она заперта снаружи. Ну блеск, мало того, что издевались, мало того, что избили, так они еще бросили ребенка в коморку и закрыли малышку там. А то, что ребенок ударился головой и тихо помер, они даже не заметили. Ну значит и мне сдерживаться незачем. Удар телекинезом огромной силы вырвал дверь. Пролетев через весь этаж с диким грохотом, она врезалась в стену. «Мерзкая дрянь», — завизжал чей-то голос справа и сверху. «Ты опять со своими ненормальностями». Слетела по лестнице какая-то бабенка с вытянутой рожей. За ней спешил огромный усатый мужик. Он попер прямиком на меня, с занесенным кулаком, готовый для удара. «Дядя Вернон», — подсказала мне память малышки, и на поверхность вылезла просто дикая, всепоглощающая ненависть и презрение. Удар телекинеза был такой силы, что верхнюю часть этого борова просто оторвало и размазало по стене. Я повернулся к этой дамочке и приподнял ее за шею в воздух. Я ведь совсем не святой, и просто и без затей оторвал ей голову. С лестницы слетел какой-то толстяк. Несмотря на все еще плохое зрение, я заметил, как он был похож на Вернона. Вся ситуация развивалась очень быстро, и из ближайшей памяти мальца я выхватил имя этого свина. Дадли, сын Вернона и Петуньи Дурсли, мой злейший враг. Именно он загонял и избивал меня постоянно вместе со своими дружками. Большая часть переломов, ушибов и ссадин именно его рук дело. «Ах ты, урод ненормальный, ты что натворил с мамой и папой?» — завопил он и кинулся на меня. Как кинулся, так и сгорел в плазме. «Нет, ну идиот же, видишь ведь, что произошло с твоими родителями?» На что он вообще рассчитывал? Из моего огромного опыта путешествий по мирам, я выяснил одно: враг должен быть мертв. Тот, кто кидается на меня с кулаками и избивает, враг по определению. Сколько раз милосердие стоило мне кучи проблем в будущем. Вот так оставишь человека в живых из сострадания, а он вырастет и начнет мстить. Результат, конечно, будет тот же, но через гораздо больше крови и боли. Множество трехмерных миров именно так и построены, и предназначены они для взращивания духовного качества любви к ближнему. Но такое духовное продвижение может быть размазано по тысячам перерождений, пока человек наконец не испробует все способы и его душа не насытится опытом, и человек сам не подойдет к неизбежности духовного подъема. Когда все пути испробованы и ничего больше не приносит удовлетворения, единственный путь, который остается, это только путь наверх. Но это явно был не наш случай. Из моего богатого опыта, такой мелкий говнюк всегда вырастет в огромного говнюка. Еще ни разу я не видел исключений, а потому дальше, пусть с его душой разбирается система реинкарнации. Сканирование окрестностей не обнаружило других живых разумных в этом доме. Так, можно немного расслабиться. Я тихо присел на диван, откинул тело на спинку и зашипел от боли в спине. Да, избили девушку перед ее смертью капитально. Надо порыться в памяти тела. Я смежил веки и погрузил это сознание в транс. Открыв глаза, я серьезно задумался. Да, знакомая фамилия, Поттер. Слышал я детскую сказку с этой фамилией, но там был мальчик Гарри Поттер. Да и все книги там так и назывались. А тут Гарриет Поттер. Нет, это тело мне не подходит. Куча переломов, какие-то телесные ограничители, ограничитель физического развития, и якорь обломка покореженной ментальной оболочки какого-то мага во лбу торчит. Они что, растили полного дауна, пингвина, передвигающегося исключительно в инвалидном кресле и сущего под себя? Зачем это все? Как она 11 лет то смогла прожить? Да ребенок и так был при смерти, а с таким уходом Гарриет просто добили. Ладно, приступим. Первым делом отобьем желание у всяких разных интересоваться тем, что тут происходит. С моих рук полетело огромное ментоплетение и разрослось на весь дом. Теперь любой, кто будет интересоваться чем угодно происходящим тут, сразу забудет, зачем он сюда приперся. Еще одно ментоплетение, и под ноги падает мелкая гранула. Якорь на мою ментосеть для снятия физических и магических данных. Я проглотил гранулу, встал и развел руки в стороны, ожидая, пока меня полностью отсканирует. Дав отработать настройкам и скинов, мое тело упало замертво, а рядом с ним появилось новое, очень похожее визуально и физически, но это уже было не физическое тело, а набор гравитационных плоскостей. Просто, раньше, когда я путешествовал по мирам, я вселялся в разных существ, которые умерли по той или иной причине. В основном это дети. Естественно, сразу начинать действовать не было никакой возможности. Тело маленькое, серьезно его никто не воспринимает. Каждый может избить, изнасиловать или убить. Кроме того, не всегда работала магия, или резерв каждый раз надо раскачивать. Все это меня реально доставало, пока я не встретил расу энергоморфов в одном из миров, и я засел за исследование лет на 40. Эти ребята могут принимать абсолютно любую форму, быть кем угодно, большим или маленьким, ну или вообще жить в виде сгустка энергии, что часто довольно удобно. А уж если учесть, что все якоря моего тела и устройств не находятся в трехмерном мире, а тут теперь только проекция, и не заметить, не как-то повредить мне или моим плетением теперь невозможно. На следующем этапе я перехватил тот обломок, который застрял во лбу моего старого тела, и отправил на ментосканер Искина. Пускай узнает, кто это такой. Тем временем, моя ментосеть начала разворачивать стандартный кластер для работы в таких мирах. Подключение интерфейса – успешно. Подключение к фильтрам и энергогенераторам – успешно. Подключение к инфополю планеты – успешно. Поиск по ключевым словам – успешно. Запущена фильтрация и обработка данных – 10, 20, 50, 100%. Запуск обработки данных локального участка инфосферы – успешно. Построение кластера из 10 тысяч вспомогательных универсальных ботов – успешно. Задачи наблюдения и сбора информации распределены. Формирование жилища, склады пространственного кармана – успешно. Расстановка пространственных меток – успешно. Генерация детальной карты планетарной системы – успешно. Да, теперь я знал, кто, что и зачем, и то, что я узнал, меня довольно сильно бесило. Ну что ж, ребятки, подумал я, ждет вас очень много потрясений, а уж крови сколько я пролью. Пов Хагрид, держатель ключей Хогвартса, а по-простому – лесник. Сегодня у Хагрида был хороший день. По поручению великого человека Дамблдора он должен был привести в волшебный мир Гарри Поттера. Дамблдор потратил 3,5 часа на выдачу подробных инструкций Хагриду и много раз все перепроверил. Специальный порт-ключ перенес лесника по адресу на Тисовой улице. Буквально 2 шага, это все, что успел сделать лесник, после чего его взгляд остекленел, и он замер на несколько секунд и начал странно оглядываться, не понимая, что он тут забыл и как он вообще сюда попал. Так ничего и не вспомнив, он завертелся на месте, потом понурил голову и пошел расспрашивать прохожих, шарахающихся от здоровенного бомжа как от прокаженного. Примерно к концу дня Хагриду удалось таки вернуться, после чего Патронус от Дамблдора попросил его зайти на беседу к великому волшебнику. Йенпов, хех, весело было смотреть, как долбанула моя печать молчания, которую я выставил еще неделю назад по Хагриду. Замечательное ментоплетение из одного веселого мира, в котором очень развита менталистика. Именно им защищались замки аристократов и вообще места, куда чужим не стоит попадать. После такого удара, человек напрочь забывал о том, зачем он сюда пришел и что он тут делает. Из его головы просто стиралась вся информация обо мне, как об объекте интереса, а после моей переработки, так как я теперь творю всю магию из пространства большей мерности, как и в данном случае, плетение даже обнаружить невозможно, не говоря уж обойти или хоть как-то защититься. Как может человек, видящий только трехмерное пространство, увидеть структуру, спрятанную в 4-м измерении? Да никак, поэтому уже давно и защиты от этого нет. Как поставишь щит от ментоплетения из 4-го измерения? Кстати, Хагрид был не первым, кто попал под это плетение. Рядом с моим домом находился дом кошатницы Фиг. Уже который день она упорно пытается вспомнить, на кой черт они поселились в этой глухомане. А вот не надо было лезть к милой девочке Поттер с дебильными расспросами. Хе-хе, мразь эта Фиг была еще та. Строчила доносы Дамблдору, что мол все замечательно и у Гарри все хорошо. Ах да, почему я говорю Гарри, а не Гарриет? Да эти дегенераты поголовно считают меня мальчиком. Одно это уже показывает отношение к герою. Ага, ходила я всю жизнь в обносках от кутюрье Дадли, а этот свинорыл всегда успевал угробить практически всю одежду до состояния. Дешевле выкинуть. Ну и естественно голой меня никто не видел, а с таким хилым и субтильным тельцем, по моему телосложению, хотя скорее даже теловычитанию, сказать кто я и нельзя. Да и по имени ко мне не часто обращались, Поттер и Поттер, а гораздо чаще либо урод, либо ненормальный, а то и просто и ты. Вот ведь будет умора, когда в Хогвартс явится девочка Гарриет вместо мальчика Гарри. Фиг была сквибом и патологически завидовала всем магам, а чаще просто их боялась. Потому возможность унизить мага показалась ей просто манной небесной. Ну ничего, о покойниках плохо ведь не говорят. Ах, она еще жива, ну это ненадолго. И она и все ее князлы погибнут через пару дней в случайной ужасной аварии, которая произойдет совершенно случайно и внезапно послезавтра в 10 утра по пути из магазина домой. Один из ботов генерирует твердую иллюзию автомобиля, который ее и угробит. А то зажилась старушка. Как дополнительная деталь, полицейский участок заполонили жалобы о хулиганах, издевающихся над бедными совами и малолетних дебилах, которые якобы привязывают к их лапам всякую фигню. Бедные почтовые совы, которые пытались принести мне письмо из Хогвартса. Как только они подлетали ближе, чем на 20 метров к моему дому, получали такой же ментальный удар, как и Хагрид. Вот и сидели бедные животные по всему району, совершенно не понимая, зачем они сюда прилетели и что за фигня у них привязана к лапе. Пов Дамблдор. Только что закрылась дверь за Хагридом, и Дамблдор с удивлением подумал, что чего-то не понимает. Хагрид забрал сверток из Гринготтса и выполнил еще несколько мелких поручений, выданных Дамблдором, но не слова о Гарри. Такое впечатление, что придурковатый лесник полностью забыл все, о чем Альбус говорил с ним битых 3 часа. Как это может быть? Да и легилименции не особо проверишь. Разум великана и так не особо блещет интеллектом, да и структурирован не как у человека. Поэтому злой великий светлый сидел в кресле с дикой мигренью и пытался понять, что же произошло. Так ничего и не придумав, он позвал к себе Минерву и попросил ее заняться приглашением Гарри. На следующий день Минерва вернулась после целого дня обходов маглорожденных студентов. Она обошла 17 семей и очень устала, но ничего про Гарри Поттера сказать не смогла. Письмо для такого студента было у Минервы на руках, но кто это и где он живет, она не помнила. А уж когда на следующий день к Дамблдору прискакал домовик и сообщил, что в совятне находится куча сов с письмами для Гарри Поттера, Альбус сорвался к нему сам. Через 20 минут великий чародей спокойно вернулся обратно, и до 1 сентября к Гарри никто не заглядывал. Йенпов, как же я смеялся, наблюдая через мои боты в Хогвартсе за всеми этими плясками, это не передать. Теперь, когда обо мне все забыли, причем напрочь, а напомнить им некому, нужно немного подготовиться. Я стояла перед зеркалом и генерировала себе тело. Процесс еще тот, конечно, выжить максимум из 11-летней девочки. Пользуясь тем, что до сих пор никто из магического мира меня не видел и мной не интересовался, я могла изобразить все, что угодно. Да один шок от того, что я не мальчик, а совсем даже девочка, должен выбить большинство из колеи. Как же я попаду в Хогвартс, если мне даже не дошло письмо и не пришел сопровождающий? А это часть магии артефакта Хогвартс. В те времена, когда основатели строили замок, ведь никакого паровоза не было, и метел не было, да много чего не было. А вот что да было, так это разные бандиты, опасные магические твари, церковники и другие воинствующие фанатики всех мастей и размеров, которые не гнушались красть детей и убивать родителей. Основная масса детей прибывала через связанный портал прямо в большой зал, а некоторая часть, с заключенным контрактом об обучении, могли быть призваны через кровную связь с самим Хогвартсом. Вот как раз мой случай. Дорогой папочка, олень заключил кровный контракт на обучение под диктовку Дамблдора. Теперь это, конечно, не актуально, тушка Гарриет Поттер уже на самом деле, того, нет ее больше. Но я специально настроила все так, чтобы все кровные артефакты меня признавали по старой крови. Иначе ни в банк, ни в министерство, ни даже в Хогвартс я не попаду. Да я даже как всякий английский маг, могу нацедить правильной кровушки с правильным спектром местной магии так, что никто и не отличит. Так, что теперь, осталось выбрать правильный внешний вид и все. Вот и стою я и прикидываю с главным эскином, как я буду выглядеть. Ведь я ребенок и постоянно расту. И не скачками, а постепенно. Вот и генерируем мы алгоритм роста. Ну вот, просто божественно красиво. Черные длинные волосы аж до попы. Рост 1,57 м. Да, это многовато для 11-летки, но я же и так буду шокировать. Так почему бы и нет? Лицо, сердечком, очень красивое. Длинные ноги, реснички, попка персик и грудь аж полторашного размера. Пускай все обзавидуются. Почему бы и нет, если могу? Естественно, никаких шрамов и очков велосипедов. Ясный взгляд ярко-зеленых глаз. Платье я взяла розовое и легкое, чуть выше колена, и белые колготки с черными туфельками с небольшим каблучком. Через эскин подгрузила эмулятор у тела женскую моторику изящной дамы. Плюс возможность бегать и даже сражаться на каблуках. Ну что ж, магическая Англия, вы сами нарвались, хе-хе. Глава 3. Дурдом по имени Хогвартс. Сегодня в Хогвартсе был знаменательный день, 1 сентября, день распределения по факультетам. Первоклашки уже начали свое паломничество к шляпе, а я наблюдала и вмешивалась своим ботом, когда надо, влияя на разум демона, заключенного в шляпе. Заодно и от закладок его почистила. Так, к примеру, Гермиону я сразу не задумываясь отправила на Ривенкла, а не Вилла на Хаффлпаф. Еще пару мальчишек выкинула на Слизерин из-за кучи проклятий на ауре. Пускай сами в этом унитазе варятся. Дерьмо, к дерьму, так сказать. Я сместила восприятие бота, чтобы глянуть на одного из моих будущих подопечных. Энтони Гольдштейн. Его душа сияла огнем на фоне всех остальных посредственностей. Вторая моя будущая подопечная придет в следующем году. Луна Лавгуд тоже выглядит замечательно и вообще, зайка, хоть и тролл и 80 уровня. Основная масса детей факультета была относительно свободна от проклятия и без серьезных нарушений и клятва преступников. Еще было несколько девочек совсем чистых, но и не особо стремящихся к знаниям. Простые обывательницы, можно будет им немного помочь и подтолкнуть. На Гермионе есть совсем маленькое, почти выдохшееся проклятие. Она все же не маглорожденная, а потомок сквибов. А вот на Слизерине и Гриффиндоре. Ух, паноптикум какой-то. Проклятия родовые, проклятия семейные, бреши от разрыва клятв, потемнение в карме. Ну просто цвет магической Англии. Ар-аристократы мать их в Слизерине, ну и дегенераты в Гриффиндоре. То-то они так собачатся постоянно, что те, что эти, сборище имбецилов и жертв инбридинга. А уж преподаватели, меня просто оторок берет. Из всех, кого я вижу, только профессор Спраут не имеет проклятий. Тройка призеров — это у нас, конечно, Квиреллу, Дамблдор и Снейп. Причем и сам Квиреллу и обломок якоря, что у него в затылке сидит. Оба имеют столько проклятий, что еще тысячи лет им перерождаться в виде навозных червей. Дамблдог, светоч всея Британии, вообще переливался как новогодняя елка. 17 нарушенных клятв. Как он жив еще? Ну а Снейп, просто мерзавец. Двойной шпион, гаденыш и просто моральный садист. Любит делать гадости и обожает бить в спину. Этого придется валить быстро, очень быстро. Я ведь нетерпеливый Гарри и просто взорву весь замок. Впечатление такое, будто их подбирали именно по такому признаку. Хотя, скорее, эта ситуация исторически сложилась. Хогвартс, что ни говори, а просто школа. Если совет попечителей все деньги разворовывает, какой нормальный, сильный, взрослый и образованный маг сам добровольно согласится преподавать начало магии толпе малолетних балбесов, да еще и за нищенскую зарплату? Вот и выходит, я тебя слепила из того, что было. Не за один год, конечно, такая ситуация сложилась, а постепенно, год за годом. Вот и получилось такое фрик-шоу. Тем временем, Минерва дошла почти до конца списка и ее глаза округлились. Дрожащим голосом она прочла: «Гарриет Поттер». Тут же на своем троне встрепенулся Дамблдор. Он вдруг вспомнил, что так и не смог пригласить меня, и в ужасе замер. Вот по его лицу пробегает сильная задумчивость, а через минуту Альбус судорожно замахал палочкой. Спустя минуту, меня начало тянуть с помощью их дебильной аппарации, и я не стала сопротивляться. Вестибулярного аппарата у меня нет, болеть нечему, тошнить нечем и неоткуда, так что пускай. Секунду спустя я стояла в большом зале. в зале с полной, абсолютной тишиной. «Ну и кому тут жить надоело?» – спросила я, включая режим высокомерной стервы. «Кто тот недалекий, альтернативно одаренный, что призвал меня сюда?» «А вы кто, мисс?» – спросил Дамблдор в тишине, приподнимаясь из своего трона. «Я Гарриет Поттер», – уставилась я на Дамблдора в ответ. «А ты что?» Просто вытянул к себе неизвестно кого, глаза всех в зале раскрылись еще шире и Альбус задал, наверное, самый дебильный вопрос. «А почему ты девочка?» – произнес он с шоком. «Ты вообще нормальный?» – ответила я, изображая шок. «Если что, твоя болезнь не по моей части, так что зря ты меня сюда вытащил. Тебе надо к психиатру обратиться, дедушка Санта-Клаус, а лучше сразу к гробовщику». «Что вы себе позволяете, мисс?» Это как раз вышло из ступора Минерва. Я плавно перевела взгляд полный презрения на нее. «А тебя кто спрашивал?» «Я разговариваю вот с этим бородачом. Так что сиди тихо и не высовывайся». Пока замдиректора открывала и закрывала рот, я вернула свой взгляд обратно к центральному трону. «Так что, у меня нет слишком много времени на эти ваши выкрутасы. Зачем ты рискнул меня сюда тащить? Говори быстрее, да я пойду обратно». «Как обратно?» – растерялся Альбус. «А как же твоя учеба в Хогвартсе?» «Обратно, ну просто. Так как сюда, так же и обратно. А кроме того, зачем мне в свинарнике учиться? В Хогвартс вообще-то можно перевести с английского как свинарник». Отойдя от шока и собравшись с мыслями, Дамблдор продолжил напирать. «Здесь лучшая школа магии и волшебства Хогвартса, и это он призвал тебя для прохождения учебы, девочка моя». Расплылся в улыбке Дамблдор. «Педофил, что ли? Какая я тебе твоя девочка? А кроме того, какая же это школа магии, когда ни одного мага среди вас я не вижу? Чему вы тут меня можете научить? Да и не просила я меня чему-либо учить, вы мне не нужны никаким боком», — сказала я, скептически оглядывая стол с преподавателями и морщись. «Твой отец Джеймс заключил магический контракт на твое обучение незадолго до того, как тебе исполнился год. Ну он заключил, он пускай и учится. Я-то тут при чем? Я ни с кем никаких контрактов не заключала. Я этот контракт разрываю». Зал замер, да и преподаватели уставились на меня в шоке, а уж Альбус почувствовал, как у него под задницей подгорает. Весь его план был готов пойти на смарку без главного героя, точнее в данном случае героини. Как это произошло, что герой вдруг оказалась героиней, еще предстоит разобраться, но сейчас надо действовать и уговорить эту строптивую девчонку. «Боюсь, это не так просто. Магический контракт был подписан, а потому тебе придется учиться у нас как минимум 5 лет. Таковы правила этой школы», — улыбнувшись, сказал Дамблдор. «Вот именно, школы. Это школа, а не тюрьма, а из того, что я вижу, еще и очень плохая школа, и тратить свое время на нее мне не хочется. Если я и ты вместе решим разорвать этот контракт, то никаких проблем я не вижу. Я бы не хотел этого делать. За обучение уже заплачено твоими родителями, и согласно законам магической Англии, ты должна здесь учиться». Врет и не краснеет. «Во-первых, никто не обязан учиться именно в Хогвартсе, а может учиться в любой школе, выдающей диплом СОВ. Ну а во-вторых, я как потомок чистокровных магов имею право обучаться на дому. Во-первых, ты кто такой? И во-вторых, ну-ка покажи мне контракт, о котором ты тут говоришь. Я Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор, и я директор этой школы. Договор у меня в кабинете, и я могу его тебе показать, но давай не будем задерживать учеников, которые еще не успели пройти распределение на свой факультет. Давай мы обсудим это в моем кабинете после твоего распределения». «Какого распределения? Какой факультет? Я еще не дала своего согласия на учебу. У нас в школе 4 факультета, вот видишь 4 стола, и они. По какому принципу идет распределение? И каким образом? И вообще зачем это надо? У них что, программа чем-то отличается? Нет, программа та же, распределение идет по чертам характера. Гриффиндор, факультет смелых и отважных. Ривенкла, факультет умных. Хаффлпафф, факультет дружных и добрых. А Слизерин — это факультет хитрецов. А разделение по факультетам производит распределяющая шляпа, вот этот артефакт», — указал он рукой на шляпу, созданный для этих целей еще основателями. «Сядь на стул и надень шляпу себе на голову. Она и скажет, к какому факультету ты больше всего подходишь. Вы чего совсем тут больные? Если программа одна и та же, зачем делить людей на факультеты, да еще по таким идиотским критериям? Дети не остаются детьми надолго. Они растут и их качества меняются. Не бывает всегда добрых или всегда умных. Я перевела взгляд на шляпу и передернулась от отвращения. Кроме того, я еще не сошла с ума надевать себе на голову шляпу с запечатанным внутри демоном. Особенно с демоном ментальной направленности. Если ты такой смелый, можешь себе ее на голову нацепить и хоть целый день в ней ходи, пока не станешь одержимым. «Почему вы так враждебно к нам относитесь, мисс? А как мне к вам относиться?» В шоке спросила я. «Вот представь, сидишь ты дома и занимаешься своими делами и никого не трогаешь, вдруг тебя вытягивает неизвестно куда, и какой-то странный старикан осчастливливает тебя знанием, что тебе зачем-то надо учиться 5 лет в каком-то свинарнике. Может мне теперь еще похрюкать от счастья, а?» Дамблдор был уже не рад нашей беседе на повышенных тонах. «Вот как раз и первый результат, которого я хотела добиться. Я выгляжу как ребенок, и воспринимаюсь как несмышленый ребенок, который, тем не менее, смеет перечить великому и ужасному, кавалеру всяких там орденов и т.д. Даже более того, он был в ярости от того, что малолетка, которую он готовил в пешке, публично его унизила. «Ну ничего», — думал он, — «я покажу этой кукле, кто здесь главный. Пошли, покажешь мне документы и разорвем контракт поскорее», — сказала я, улыбаясь. «Эх, люблю бесить таких умников. Альбус таки дал мне прочесть мой контракт. Там не было особо непоправимых пунктов, только обязательство учиться, без деталей. Видимо, какие-то извилины у оленя папаши все же были и никаких кабальных условий в договоре не содержалось. Я на его глазах быстро порвала этот договор на мелкие кусочки. Альбус возмутился и начал мне втирать насчет, как хорошо мне будет тут и разве я не хочу поучиться в том же месте, где учились мои родители и т.д. Час времени в топку. В конце я, конечно, дала себя уговорить на свободное посещение чисто на попробовать, как здесь хорошо и какие здесь замечательные друзья. Не обошлось и без серьезных угроз. Сразу после попытки влезть ко мне в голову легилименцией, Альбус испытал на себе все прелести ментоплетения ментального молота. После того, как он оклемался и смыл кровь из носа, ушей и слегка отошел от замечательных ощущений, я с улыбкой объяснила ему, что в следующий раз, так легко он не отделается и я просто взорву его тупую башку. Я в ультимативной форме зачислила себя на факультет Ривенкла, раз уж по-другому никак, и предупредила, что он зря на что-то надеется, да и вообще сам себе проблему на голову принес и... Если что, я не виновата. Загрузила я его капитально, настолько, что он даже забыл, что я как была, так и пришла, без вещей, без мантии и главное, без палочки, а я просто спросила дорогу в гостиную Ривенкла. Мне только это и надо. Вещи у меня в моем доме и в подключенном пространственном кармане, а палочка мне и не нужна, да и пользоваться я ей не хочу. Мне для этого дополнительный симулятор местной магии надо подключать на Искине. Подойдя к двери гостиной, я просто фазировала прямо сквозь дверь и прошла в гостиную. Найдя старосту девочек Пенелопу Клируатер, я присмотрелась к ее ауре. Довольно неплохо, без проклятия и почернений. Твердый характер, сильные принципы, хоть и не героичная до глупости. Если попросить помощь, поможет, но и кидаться просто так на амбразуру не будет. И уж этаким добреньким ангелом ее тоже представить трудно. Короче, работать можно и легко. Значит, я к ней просто подойду и объясню. Отозвав ее в сторонку и накрыв нас куполом непроницаемости, это незаметность, отвлечение внимания и звуконепроницаемость. Пенелопа зазиралась, конечно, само ментоплетение она не видит и не ощущает, но звук-то пропал. Это просто, чтобы нам не помешали. Не надо переживать. Я пришла просто поговорить и никакой агрессии проявлять не собираюсь. Просто ты староста, а я распределилась на этот факультет. Хэм, ну как распределилась? Я в принципе, сама себя распределила. Про шляпу ты же слышала? Да, это правда. Про демона? Абсолютная. Причем демон довольно старый. Он на контракте и вроде бы ограничен. Хотя я уже видела ментальные закладки у разных детей. В основном на Гриффиндоре. Я потом поснимаю все лишние у тех, кто более-менее нормальный. Возможно, и защиту поставлю. Ты так просто об этом говоришь. Вроде бы твои умения довольно сильно выходят за рамки даже школьной программы, а ты вроде как, только поступила. Мне надо что-то знать о тебе, или не стоит лезть куда не просит. Вот, я же говорю, не только умная, но и разумная, то есть не только имеет знания, но и пользуется ими. Я взяла ее руку в свои и заглянула в глаза. Пенелопа, ой-ой, что-то мне уже страшно. Вот именно это я хотела тебя попросить, чтобы ты не боялась. Я расскажу тебе нужную информацию и даже могу помочь со всем. «Ну давай, я уже вся в ожидании», — сказала она, улыбнувшись. «История такова. Сразу после нападения и убийства моих родителей, Альбус Дамблдор забрал меня из дома моих родителей и бросил на пороге моей тетки Петунии Дурсли в девичестве Эванс. Хочу заметить, что это была холодная ноябрьская ночь, и я пролежала на пороге до утра, пока его не нашли и чуть не замерзла насмерть. Тетка в свое время ненавидела свою сестру и все, что с ней связано, включая и магию, так как сама была обычным человеком, поэтому всю свою жизнь Гарриет Поттер жила с ненавидящими родственниками в темном чулане под лестницей. Кормежка только в размере достаточном, чтобы не сдохнуть, ну и все прелести профилактических избиений, голоданий, запирания в чулане неделями без еды и воды и работы вместо домового эльфа до изнеможения. К 11 годам Гарриет Поттер имела кучу неправильно сросшихся переломов, ожогов, отставание в развитии, дистрофию, какие-то проклятия и ментальный осколок души во лбу, оставшийся от неназываемого. Вот благодарность магического мира, которую получила героиня. Никто даже не поинтересовался ее здоровьем ни разу за 10 лет, а месяц назад ее избили и бросили в чулан с кучей переломов и неспособную двигаться. Пенелопа смотрела на меня в полнейшем шоке. Глаза были сильно расширены, рот буквой и повышенное сердцебиение. «Как же ты выжила в таких условиях?» «Никак, Гарриет Поттер умерла несколько месяцев назад. Я, не она. Не бойся, я не демон какой-то. А кто же? Кто еще может легко захватывать чужие тела? А это и не тело Гарриет Поттер. Более того, это вообще не тело. Как такое возможно? Давай я по порядку тебе расскажу, только не перебивай. Хорошо, попробую. Таких как я не так много. Для нас у вас нет четкого названия, но если бы вы хотели нас как-то обозначить, то самое близкое по смыслу это демиург. Я полностью энергетическая сущность и это тело, просто проекция энергоморфа, универсала. Я пользуюсь им, чтобы запустить один из потоков сознания в миры малой мерности. Но зачем? Проговорила она в шоке. В основном для помощи, или для исправления перекосов в мире, для духовного продвижения. А почему не прийти в нормальном теле? Ну начнем с того, что мое истинное тело больше этой планеты по размерам и прийти я никак не смогу. Кроме того, мое тело не трехмерное, а 54-мерное. Я вижу пространство гораздо полнее и втиснуться в трехмерное пространство не смогу, да и я нахожусь сейчас в гораздо больше, чем один мире одновременно. У меня много потоков сознания. Не все поняла, что такое 54-мерное что-то там. Это как? Может на ночь не будешь забивать себе голову? Я тут надолго, потом объясню. Ну хоть примерно. Хорошо, вот представь. Ты видишь три измерения, длину, ширину и высоту, так, да, согласна, а представь себе плоскость, как лист бумаги, там только длина и ширина, высоты нет, теперь представь себе вот такого трехмерного человека как ты, как бы ты смогла жить в двухмерном мире, туда тебе никак не втиснуться, вот и у меня такая же ситуация, теперь ясно, не зря же я учусь на Рейвенкла, ну как, все теперь, спать будешь, я никуда не денусь, ну хорошо, а ты не боишься? Что я кому-то расскажу все это, да кому, во-первых никто не поверит, ну и потом я у них это сотру из разума, и у тебя тоже, да и я вижу твою душу, ты не такая, не тот типаж, нет в тебе гнили, чтобы просто пойти и гадить вот просто из вредности, классная ты девчонка, но, ты что это, подкатываешь, у меня между прочим парень есть, кстати насчет этого парня, я тебе завтра покажу как его аура выглядит и объясню все, сама примешь решение. Но я тебе скажу, не подходит он тебе, да он никому не подходит, таких людей надо изолировать, но почему, что в нем не так, и откуда ты знаешь кто мой парень, откуда знаю, давай потом, а, ну действительно поздно, тебе спать надо идти, а тебе, а на меня ты не смотри, забыла да, это у меня вообще не тело, оно спать не хочет, хотя и может конечно если надо, а насчет откуда знаешь, ну хоть намекни, ладно, намекну. Инфосфера планеты, что, вот-вот, я поэтому и не хотела говорить, если вкратце, все мысли людей и все варианты их решений не исходят из ниоткуда и не исчезают в никуда, они образуют сферу информации, которую можно увидеть и просмотреть, вот там и есть грубо говоря все, обо всем, ну что, теперь спать пойдешь, сказала я улыбаясь, да тут разве заснешь, могу помочь если хочешь, заснешь с гарантией, одно малюсенькое плетение. Не надо мне плетение, даже малюсенькое. А кстати, ты же теперь у нас на факультете официально. Надо тебе спальню выделить, да и вещей у тебя с собой никаких, Тебя же сюда прямо из дома выдернули. Ну реально никаких проблем нет, не переживай. Я могу эту проекцию тела просто развеять, а потом снова создать. Мне нет надобности в спальне или еще чем-то таком. Но в принципе вот посмотри. Я махнула рукой и в стене появилась дверь. Я провела Пенелопу через нее, и мы оказались перед огромным домом, стоящим в лесу рядом с озером. Пенелопа оглядывалась и явно улыбалась. «Какая красота! Это твой дом? А где это мы? Да и как мы тут оказались? Ведь Хогвартс закрыт для перемещений. А можно к тебе в гости?» Я улыбнулась и сказала. «Конечно можно, это мой дом. Заходи в любой момент, просто приди и спроси меня. Можешь прямо тут и остаться, да хоть живи тут, мне не жалко. Насчет где мы, это другой мир. Я эту планету нашла, чуть подвинула ближе к светилу, выровняла орбиту вращения, чтобы погода была получше, ну и облагородила по мелочи. Сюда будут приходить мои друзья и ученики, иногда для занятий, иногда для отдыха. Насчет перемещений в Хогвартсе, да, он закрыт от аппараций, ну или трансгрессии, как у вас иногда называют. Это да, это один из самых ужасных методов быстрого перемещения. Тебя за ауру выдергивает в Миртине, это такой срез подпространства очень близко с вашим трехмерным миром, после чего очень быстро протаскивает через него до точки назначения и шмякает обратно в ваш мир. Оттого эти незабываемые ощущения. Не знаю, я до аппарации не дошла, я еще на пятом курсе. Ну это я тебе теорию просто рассказываю. У меня то не аппарация, а прямой прокол через гиперпространство. Мои порталы, ну не знаю, возможно кто-то где-то и смог бы их перекрыть в теории, но точно не в вашем мире. Пенелопа осмотрелась вокруг и задумчиво произнесла. Как-то я слишком спокойно себя веду. Не скажешь почему, это такое ментоплетение из эльфийской лечебной магии. В одном мире нашла, очень благоприятно действует на разных мыслящих. А то все пугаются, мол, ай-яй, со мной говорит аж цельный демиург, что теперь делать и куда бежать. Староста покраснела, потом хихикнула, а потом заливисто рассмеялась. Отсмеявшись, она ответила, ну хорошо, я не в обиде, чувствую, что надо бы тебя бояться, но не выходит. Это то самое плетение, да, ага, оно, и бояться не надо, я тебе не враг, ну хотя бы опасаться, здраво опасаться. Подруга, ты вообще спать-то собираешься? Да, конечно, только насчет одежды у тебя все в порядке? Да, вся моя одежда на мне, и тут же платье на мне изменилось на темно-синее и чуть другого покроя. О, это как? Да это как бы и не платье даже, а больше артефакт. Называется доспех тени. В принципе это доспех, только он может принимать любую форму, от огромного доспеха и до трусиков. Но защитные функции от этого не страдают, просто внешний вид другой. Так что все, что надо, всегда со мной. Какая полезная штука. Эх, мне бы такую, с грустью произнесла девушка. Да без проблем, сказала я. Подняв с земли небольшой камень, я отпустила его в воздух и трансмутировала в адамантит. Вытянув форму длинного браслета, я начала накладывать сотни ментоплетений распознавания, подстройки и защиты. Спустя 20 секунд все было готово, и я левитировала на руки Пенелопы этот браслет. Одень на плечо, он вживляется в тебя и станет невидимым. Ты только разденься до этого. Полностью, да, полностью. Посмотрев на меня несколько секунд и приняв решение, Пенелопа начала раздеваться и складывать одежду на траву рядом. Девушка была довольно красива, но было несколько небольших изъянов, да и в принципе большинство людей привлекательны в 14 лет. «Погоди, я тебя подлечу», — сказала я, — «ложись тут на траву, а тут нет всяких жуков?» Повернувшись и посмотрев на меня жалобным взглядом, спросила она. «Нет, во всем моем мире нет насекомых, ни комаров, ни клещей, никого такого. Я в свое время специально все так сделала. Тут даже животные все красивые и пушистые, и даже хищники на людей не нападают. Ложись, не бойся». После того, как Пенелопа закончила и легла, я запустила плетение полного диагноста и убрала небольшое расстройство желудка, вызванного некоторыми некачественными продуктами с кухни Хогвартса. Потом смахнула пару легких сглазов, которые местные ведьмы неосознанно нацепили на нее. Они и сами скоро слезут, но зачем ждать? Потом, я закрепила браслет доспеха на предплечье и активировала его. Я загружу тебе некоторые модели одежды из моего доспеха, ладно? Просто чтобы тебе было из чего выбирать, а ты скомпонуешь из имеющихся или создашь свои. Кстати, походи по магазинам одежды потом. Доспех может любые модели сам отсканировать и добавить в библиотеку. А как им пользоваться? Мысленно, Просто обратись к нему и все увидишь. Там интуитивно понятно. Кстати, вставай уже, я тут все закончила. Поигравшись еще 10 минут, Пенелопа выбрала себе наряд, похожий на школьную форму, что была на ней до этого. Она покрутилась немного перед зеркалом, которое я создала, и я проводила ее обратно в гостиную Ривенкла. Убрав эмуляцию твердой иллюзии тела, я шлялась по замку. Заглянула в библиотеку, нашла кухню и выручай комнату. Мой бот остался и скопировал все библиотечные книги, а после посещения виртуальной библиотеки выручай комнаты он смог скопировать и твердые иллюзии. Библиотека выручай комнаты оказалась не такая уж большая, больше, конечно, чем обычная библиотека, но всего раза в два. Там оказалось много дубликатов учебников прошлых лет, гора повторяющихся учебных пособий для студентов, таких как астрономические карты и таблицы приготовления зелий, астрологических календарей и куча повторяющихся контрольных работ. Я послал все собранные данные на анализ в мой кластер Искинов. Он разберет знания на плетение и полезную информацию и начнет конвертацию плетений в формат, совместимый с моими ментоплетениями. Мои боты уже закончили исследование магов тут и разобрались, как они колдуют. Оказалось, что большинство тут – колдуны, а не маги. Существует кем-то созданный эгрегор магии, в котором находится каждое плетение. Когда колдун машет палкой и выкрикивает команду, этот запрос уходит к эгрегору, а уж он выстраивает само плетение, которое заполняется магией через концентратор. Так что ни в каком другом мире, где нет этого эгрегора, их команды и махание палкой работать не будут, что и ожидалось. Вот это как раз была одна из причин, по которой я в свое время начал городить всю эту систему с псевдотелом, искинами и кучей всего. Так вот бывает, вселился в ребенка и надо всему учиться заново. Все, что до этого работало, перестает работать в каждом новом мире. То есть надо было каждый раз заново расти, развиваться и тренироваться, даже если тебе в этом мире нужна какая-то мелочь. Однажды я на это дело плюнул, засел на 50 лет и разработал свои инструменты. Не с нуля, конечно. Просто преобразовал в нужный формат чужие достижения. Ладно, долой воспоминания, завтра посмотрим, что нам принесет эта неделя. Глава 4. Суровые будни школяра. С первого дня, я довольно легко сходилась с другими учениками и завела себе несколько приятелей. Заняв позицию трудного ребенка, я доводила некоторых учителей до белого коленя, причем все это было исключительно культурно, без криков, но после этого уже у всех без исключения скрипели зубы, хотя я просто задавал абсолютно нормальные вопросы. К примеру, на уроке трансфигурации, я просто начал интересоваться целями этого курса и чем мы будем заниматься в течение этого семестра. Подняв руку, я уставилась на Минерву МакГонагалл, расхаживавшую из стороны в сторону по нашему классу. «Профессор, скажите, пожалуйста, что мы будем изучать в этом семестре?» «В этом семестре мы сфокусируемся на временной трансфигурации неживого в неживое». «В каком смысле временной, профессор? Можете привести какой-нибудь пример?» Профессор повернулась к своему столу, махнула палочкой, произнесла какое-то слово, и ее чернильница превратилась в вазу. «Вот примерно так», — сказала она. «Но это же твердая иллюзия, накачанная вашей маной. Из того, что я вижу, сам предмет был помещен в пространственную складку, а вот это, не что иное, как просто иллюзия, а не сам предмет. Вот смотрите». Я махнула рукой, и иллюзия просто рассыпалась с небольшим хлопком. То есть мы целый семестр будем заниматься тем, что разучивать специальные слова для создания твердой иллюзии какого-то конкретного предмета, и для каждого предмета есть свое слово. По сути, это вроде бы так, но... А для чего эти слова нужны? Я имею в виду, в каких случаях они применяются, перебила я уже начавшую сильно раздражаться МакГонагалл. В каком случае мне может понадобиться иллюзия вот этой вот конкретной вазы? А если нужна будет чуть другая ваза, что делать? Почему не воспользоваться просто школой иллюзий? Она позволяет создать любую иллюзию, любые вещи без всяких слов. Просто нужно представить себе в голове, что хочешь получить и тут же получишь. Слова, как вы выразились, нужны для того, чтобы трансфигурировать конкретные предметы. Эти слова являются рассчитанными с помощью нумерологии заклинаниями, каждая из которых может материализовать определенный предмет. Не бывает людей, способных трансфигурировать что угодно во что угодно. На этом моменте ей пришлось замолчать, так как она увидела, как на моей парте появляется точно такая же ваза, а потом она медленно начала превращаться в вазы разных цветов и размеров. В конце концов, после того, как размер и цвет мне понравились, По краям вазы начали появляться узоры, и наконец в ней появились белые лилии. Пока ошарашенная МакГонагалл залипала на мою вазу, я поинтересовалась: так как я это все умею, мне можно не приходить на эти уроки? Ну как же так, трансфигурация является обязательным предметом в школе Хогвартс. Но я ведь все уже умею, зачем мне сюда ходить, чему вы меня можете научить? Или может быть есть что-то еще? Дальше мы будем учить трансфигурацию неживого в живое или живого в неживое. Тоже материальная иллюзия? Да, но я же вроде сказала, что могу создать любую материальную иллюзию. Какая разница, живая она или нет, просто в живой есть разум голема, который ей управляет. И рядом с Минервой появилась ее точная копия, которая повернулась к оригиналу и сказала ее же голосом: «Хватит заниматься глупостями, девочке этот урок не нужен, пускай идет». И пока ошарашенная Минерва смотрела на свою копию, я встала и ушла из класса. Собирать-то мне нечего. Представление закончилось тем, что клон Минервы рассыпался мелкими искрами, но я уже была вне класса и через портал вернулась к себе домой. Так как мой Искин уже обработал и оптимизировал все заклинания из библиотеки и из памяти магов, с Флитвиком я просто и банально договорилась на свободное посещение, показав ему все заклинания за первый курс, которые у нас есть в программе. Он особо не напирал и в душу не лез. Просто проверил мои знания. Естественно, поинтересовался источником. Я сказала, что книгу прочитала, и что память хорошая. Вроде ученица знания имеет, выполнить все задания может. Что еще надо? Я, конечно, чувствовала, что ему сильно интересно, как это у меня так получается без рук, без палочки, без звука. Я вообще молчала и не двигалась, а магия творилась как надо. Я просто один раз сказала, что это мой секрет. Он подумал и отстал. Вот понимающий разумный. Видимо, имеет опыт и знает, что, если слишком активно лезть в чужие тайны, можно и не выжить. Детально исследовав с ней и глянув в его мысли, приняла решение его валить по жесткому варианту. Этот уродец никогда и не был нормальным. Как в обычной школе был крысой и огребал ото всех, так и в Хогвартсе остался. Все время учебы обманывал, предавал, работал двойным шпионом, а уже ближе к седьмому курсу пытал и убивал людей, без этого метку раба не получить. Ну а сейчас просто получает удовольствие от издевательств над детьми. И это не потому, что у него одни идиоты собираются. Совсем нет. Ему просто нравится всех унижать, а детей он просто ненавидит. Нет там никаких сложных причин и какой-то особой драмы. Человек просто реально моральный урод, но он неплохой зельевар и нужен Дамблдору. И потому тот его отмазывает от всего и держит при себе. Основная масса уроков для первоклашек пока была вводной. Там изучали простые вещи: какие виды заклинаний существуют, на какие разделы делится магия и вещи примерно такого порядка. Еще большая часть давала вводные лекции, а у Флитвика дети разрабатывали кисти рук для лучшей работы с палочкой. Ну это и понятно. Было бы странно, если бы ничего не знающих и не умеющих детей сразу бросили творить магию. Они бы там такого натворили, ага. Еще я успела сходить на зати. Заика выдавал комедию. Сильно заикался и сказать ничего не мог. Почему не мог? Да просто я вокруг него создала ментоплетение, которое случайным образом било Квиррелла очень ослабленной версией заклинания изгнания призрака. Силы там как раз недостаточно, чтобы отделить оболочки души Волан-де-Морта от якоря в его затылке, но достаточно, чтобы его довольно сильно тряхнуло. И так каждый раз, а уж по ментальной связи, доставалось и самому Квиррелу. Урок я, конечно, сорвала, но зато у меня было железное оправдание, почему я не хочу ходить на этот цирк. Чему учиться у преподавателя, который двух слов связать не может? На самом деле, вот если бы я даже очень хотела тут учиться, тут же не преподаватели, а коллектив больных инвалидов. Да и сами предметы никак мной использоваться не могут. Например, трансфигурация. Мой Искин способен сгенерировать целую планету из твердых иллюзий. Кроме того, я эмулирую тело энергоморфа, то есть могу превратиться во что угодно и в кого угодно, от табуретки и до инеистого дракона. Разница только в потреблении энергии, а ее у меня просто бесконечность. Что там еще? Ах да, постоянная трансфигурация. Это не что иное, как материализация. Вещество в ману, а мана в другое вещество. Тут просчитано только некоторое количество конечных форм для трансфигураций, и они довольно сложны. Их учат с шестого курса. Но и это мне не нужно. Мой фабрикатор может воплотить любой предмет любого размера. Астрономия мне не актуальна. Я не пользуюсь местным эгрегором, а потому мои ментоплетения от звезд никак не зависит. Кроме того, звездная карта отличается в каждом мире, и нигде больше работать не будет. Зельеварение. Я могу поместить любое ментоплетение в воду, да и изменить свойства воды до любых заданных, то есть могу создавать эликсиры очень быстро. В одном мире научился, и там была очень разнообразная школа. Эликсирами пользовались для всего, да и из мира в мир, растения разные. Где я потом буду искать эти травки, когда буду в другом мире с отличным магическим фоном?